чем зрячим хористом. Грянул 1905 год. В Костромском училище вспыхнула забастовка. Доведенные до отчаяния черносотенным инспектором, воспитанники писали 11 ноября 1905 года в большевистской газете «Костромской листок». «Нам тесно, мы задыхаемся, мы кричим «Спасите!» Но к кому взывать? Кто подаст нам руку помощи? Мы слепцы. Но неужели кому нужно, чтобы мы были еще слепцами и умственными, и нравственными? Нас принимали в училище и дали понять, что для нас делается благодеяние. После нас учили и заставляли молиться за наших благодетелей. Мы хотим быть людьми, мы хотим света». В редакционном комментарии газета «Костромской листок» выступила в защиту незрячих. По инициативе Белорукова незрячие щеточники собирали деньги в помощь бастующим почтово-телеграфным служащим. 6 декабря 1905 года «Костромской листок» публикует новое, составленное в более решительных выражениях, письмо незрячих воспитанников. «Мы люди, и на нас смотреть должны, как на людей». Но по какому праву и кто дал это право инспектору Вознесенскому, чтобы без всякого зазрения совести оскорблять нас? Обращение его с нами невозможно, хуже, чем с животными. Груб и жесток он до нельзя. Когда же, наконец, за все это придет возмездие час? Заявление слепых редакция большевистской газеты расценила как новый толчок в революционном наступлении на реакцию. «Граждане города Костромы, неужели после этого письма вы будете спокойно относиться к тому, что Вознесенский остается инспектором слепых? Неужели и оно не побудет вас перейти от слов к делу?» В заключение подчеркивалось, что черносотенцы хотели бы сделать из России сплошное училище слепых, и в этом училище оставаться такими же инспекторами и попечителями. В протесте незрячих принимал активное участие бывший воспитанник Костромского училища Белоруков. Он оформил их требования в письмах и передал председателю комитета РСДРП, соратнику Ленина Стопани, который помог опубликовать письма в Костромском листке и во всем поддерживал бастующих слепых. В дни революционного накала Белоруков выступает с требованием реорганизации просвещения незрячих, заявляя, что благотворительности не под силу удовлетворять нужды всех слепых. Забастовка незрячих воспитанников завершилась успешно. Пусть небольшая, но открыто протестующая горстка костромичей добилась при поддержке большевистской газеты своей цели. Черносотенец Вознесенский был изгнан из училища, а должность инспектора вообще была упразднена. Пробуждение общественного самосознания незрячих, их стремление к духовному раскрепощению явились результатом революционных событий, которые вызвали активность незрячих и в других городах России. Желая вырваться из-под унизительной опеки мариинского попечительства, группа незрячих Петербурга создала артель слепых, живущих своим трудом. Преодолевая неимоверные трудности, психологические барьеры, незрячие добились успехов и в интеллектуальной деятельности. Несколько человек смогли получить высшее образование и с большой отдачей трудились на своем поприще. Композитор Козлов окончил Московскую консерваторию с большой серебряной медалью по классу Танеева. Хорошими специалистами стали выпускники Московского университета, историк Бочкарев, психолог Щербина, юрист Броуде. Успешно окончил Казанский университет юрист Берилев. В журналистике широкую известность приобрел ослепший в ссылке за участие в революции 1905 года Добржинский. Незрячий писатель Рязанцев в своих повестях «Слепой Ивка» и «Живая смерть» создал запоминающиеся образы людей сильной воли, протестующих против социальной несправедливости. В своей борьбе за право на труд, на образование, незрячие не были одиноки. В защиту обездоленных слепых выступили Горький, Короленко, Бунин, Соколов-Микитов, Телешов, академик Кони. В 1908 году Белоруков уезжает в Петербург. В журнале «Слепец» он публикует доклад о школах для слепых в связи с введением в России всеобщего обучения.